Без Веры жить тяжело, — тихо проговорила она. — А чтобы так? — Хорошо, хоть со свихрухой повезло, — сказал Протасов, направляя беседу в нужное русло. — Это уж точно, — со вздохом согласилась тренерша. — Нина Григорьевна — это что-то. Уникум. Маргарет Тэтчер в совковом варианте. — Конкретное? — Не то слово, Валерушка. Как тебе объяснить? Она относится к тому редкому типу людей, которые, если тебе плохо, будут тащить тебя на горбу, сколько потребуется еще дальше. Что есть, то есть. Но если не приведи, Господи, тебе хорошо... «Чё тогда?» — насторожился Протасов. «Она тогда влезет и всё тебе перепаскудит, чтоб тебе стало плохо, а потом на горбу понесёт, понимаешь?» «Кром-бегом», — неуверенно сказал Протасов. «Она всю свою жизнь, карьеру делала. Ростик при ней то в яслях, то в садике, то в школе на продлёнке. Муж Нину давно бросил, так что Ростик без отца рос, сын начальницы. Понимаешь, она, конечно, заботилась о нём, даже слишком. Ну не грела, что ли, под юбкой, но не маменькин сынок. Все детство из сплошных запретов. Когда Ростик меня встретил, Ольга прервалась, потому что лицо Протасова побагровело. Извини. А, валяй дальше, великодушно разрешил Протасов. Чего уж там, хуй нам, кабанам. Если тебе неприятно, нормально, давай, облегчи душу. Мы ж с тобой не чужие все-таки. Ольга благодарно сжала его гигантскую ладонь в своих, тоже не маленьких. «Спасибо. Как он встретил меня, так сразу из-под ее опеки выпорхнул. Сказать, что Нина была против, это ничего не сказать. Она была взбешена, из дома его выперла под горячую руку. Надеялась, что испугается и вернется, а он взял да ушел, ко мне ушел. Если честно, я до сих пор не знаю, что для него было важнее, быть со мной или от нее удрать. Наверное, все же от нее». «Ну да», — мрачно согласился Протасов. «Потом, конечно, когда Богдасик родился, Нина Григорьевна немного смягчилась, квартиру нас пустила, у нее трехкомнатная, а прорезной. Мы с Ростиком на первых порах после общаги в пригороде жилье снимали». Ольга грустно вздохнула. Протасов при упоминании общежития снова потемнел, но она не заметила, думая о своем. «В общем, со временем стало немного легче. Наверное, Нина смирилась», — Протасов хмыкнул. «Как же она вам хату протолкнула?» Они подошли к самому интересному. «Если такая жаба вредная?» Ольга пожала плечами. Стоило Ростиславу уйти из семьи, как положение дел кардинально переменилось. «Я думала, — призналась Ольга, — что и мы с Богдасиком на улицу вылетим. Кто мы ей, в конце концов? А прописывать она меня сразу не захотела. Но Нина стала о нас заботиться, причем демонстративно так, знаешь ли, а от непутевого сына отреклась». «Натуре отреклась?» «Заявила, что он ей не сын, а чертов идолопоклонник, и послала на все четыре». «А мне говорили, будто он в Зеландию свалил». «А, значит, это тебя слухи дошли. Я так специально подругам сказала, как Ростик исчез, вопросы пошли, как, мол, что, мол. Ростислава вправду выехать мечтал, пока его переселением душ не пробрало. Документы бегал, оформлял, анкеты покупал разные, в очередях толкался по посольствам, потом плюнул на все. Конечно, на кой ему Новая Зеландия, если он там и так в следующей жизни родится?» «Ты-то как?» — спросила Ольга за Судаком, полагая, что Протасову пора хоть немного рассказать о себе. «Судя по машине, неплохо». «Точно!» — кивнул он, принявшись излагать приготовленную загодя легенду. Из рассказа и сделалось ясно, что Протасов — бизнесмен средней руки, сколотивший состояние на поставках видеотехники. «Стою, будь здоров!» — похвалялся Протасов. «Одна беда — с оборотными средствами напряженка. Лично, понимаешь, не хватает». Когда речь зашла о семейном положении Протасова, тренерша услыхала душещипательную историю о бизнесмене, растящем сына в одиночку. «Умерла в прошлом году Ирка-то», — сказал Протасов, и ему стало так нестерпимо жаль своего несбывшегося семейного счастья, что он едва не заплакал. «Второго ребеночка хотели, а оно, видишь, каким боком вышло, и дитё так и не родилось». «Ты сам растишь Игоря?» Ольга нежно взяла Протасова за руку. «А то, — подтвердил Протасов, — что могу, делаю. Пацан у меня толково растет. В мамку видать». На этот раз он утер слезу. Ольгины глаза увлажнились. «Толковый!» — повторил Протасов. «Жаль, Ирка его не видит!» — выдавил из себя Валерий, чем окончательно доконал тренершу. Далеко за полночь Протасов повез Ольгу на Харьковский. Оставив машину у подъезда, он втащил бывшую жену в лифт. Ольга висела на его плече тяжелой, но желанной ношей. Машине ее, как следовало ожидать, развезло. Настоящие спортсмены вообще не пьют, а если делают исключение, то много им не надо. В лифте Протасов прижал Ольгу к себе. Ноги тренерши подогнулись. «Валерочка!» — шептала она прямо в ухо Протасову. Ее дыхание было горячим, грудь упругой. У него наступила эрекция, которую Ольга, опьянению вопреки, уловила каким-то шестым женским чувством и не стала тянуть. «Я хочу!» — промурлыкала она. «Возьми меня прямо здесь!» Протасов по медвежьи зарычал, нащупывая подол юбки, и только тут сообразил, что женщина в брюках. У них были неплохие перспективы, а лифт был большим и жильцам глухой ночью, без надобности. Но тут кабина остановилась на площадке. Они достигли 18-го этажа. Ольга поцеловала Протасова в губы. «Потерпи, милый, вот мы и дома». Обняв жену за талию, Валерий увлек ее в коридор, рассчитывая продолжить в квартире. Вскоре они топтались под дверью. Ольга полезла в сумочку и, естественно, обронила ключи. Связка упала, лязгнув. Протасов нырнул за ней, словно ловец жемчуга за приглянувшейся раковиной. Оставленная без присмотра тренерша покачнулась. Наверняка бы упала, если бы не массивная корма Протасова. Валерий стоял буквой «Л», нашаривая зловредные ключи. «Штормит!» — кряхтя поинтересовался Протасов. Ольга не была балериной. «Мама!» — позвал тоненький детский голосок. «Мамочка!» «Конкретный облом!» — подумал Протасов, разгибаясь. Дверь открылась. Надобность в ключах отпала. Глядя сверху вниз, Валерий увидел тщедушного мальчишку лет 7. На носу Богдасика красовались очки с толстыми, словно иллюминаторы, линзами. «Как у Штирлица, доживем до понедельника, ё-моё!» Из-за стекол глядели огромные перепуганные глаза. «Мама!» — повторил очкарик. «Ты почему не спишь?» Хотела было возмутиться тренерша, но язык отказался служить ей. Вышло невнятное бормотание. Протасов решил, что пора вмешаться. «Тихо, Штет!» — зашипел он, чтобы не будить соседей. «Все ништяк с маманей! Устала она, чтоб ты понял! Где тут у вас спальня?» «Уф!» — отдувался Валерий через минуту, шагая за Богдасиком с Ольгой на руках. Она крепко спала. Устроив экс-жену на кровати и посоветовав мальчонке тут же ложиться на боковую, Протасов ориентировался к лифту. «Смотри, дверь хорошенько запри», — сказал он напоследок. «Ух, облом в натуре!» — вздыхал Валерий, устраивая за рулем Линкольна. «Второй за день, ё-моё! Спасибо, хоть тачку не угнали!» Зато путь с Харьковского массива в пустошь прошел на редкость безоблачно. Третьего облома не случилось. Видимо, Протасов исчерпал суточную дозу разочарований. Ему не только хватило бензина до села, но даже ни разу не остановила милиция.